Сборник «Темные аллеи 2.0. Темные звезды». Рассказы читал Олег Булдаков. Музыкальное оформление Яр Ирген. Составитель сборника Дмитрий Квашнин. 2015 год. Темные аллеи еще страшнее, еще темнее. Антология хоррор-рассказов.